«Фроим», — произнесла старуха, — «я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас у погребах, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью. Их надо грызть зубами, этих людей, и вытаскивать из них сердце». «Ты молчишь, Фроим?» — прибавил Миша Яблочко. «Ребята ждут, что ты перестанешь молчать». Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии. «Барышни», — сказал им Миша Яблочко, — «я не угощу вас чаем с семитатью». Он насыпал им в карман платье семечек из стакана и исчез, обогнув церковь. Фроим Грач остался один в своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне, разъевшиеся матки паслись с жеребятами на усадьбе. В тени под каштаном кучера играли в карты и прихлебывали вино из черепков. Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены, солнце в глубоком своем оцепенении лилось над двором. Фроим встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим, тающим дымком своих кухонь, и площадь толкучего рынка, где люди, завернутые в занавески и гардины, продавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрицы и вошел в здание ЧК. «Я Фроим», — сказал он коменданту, — «мне надо до хозяина». Председателем ЧК в то время был Владислав Симин, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроима, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить его о посетителе. «Это грандиозный парень», — ответил Боровой, — «тут вся Одесса пройдет перед вами». И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой. «Хозяин», — сказал вошедший, — «кого ты бьешь? Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со сметьем?» Симин сделал движение и приоткрыл ящик стола. «Я пустой», — сказал тогда Фроин. «В руках у меня ничего нет, и в чоботах у меня ничего нет, и за воротами, и на улице я никого не оставил. Отпусти моих ребят, хозяин, скажи свою цену». Старика усадили в кресло, ему принесли коньяку. Боровой вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы. «Я покажу вам одного парня», — сказал он, — «это эпопея, которая второй нет». И Боровой рассказал о том, что одноглазый Фроим, а не Беня Крик, был истинным главой 40 000 одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика. Разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападение на добровольцев и на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтобы поговорить с ним. Фроим не появился. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор. Фроим Грач лежал там, распростертый под брезентом у стены, увитой плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом. «Чисто медведь», — сказал старший, увидев Борового. «Это сила непомерная. Такого старика не убить. Ему б из носу не было. В нем 10 зарядов, а он все лезет». Красноармеец раскраснелся, глаза его блестели, картуз сбился на бок. «Мелешь больше пуду», — прервал его другой конвоир. «Помер и помер. Все одинакие». «А не все», — вскричал старший. «Один просится, кричит, другой слова не скажет. Это как так можно, чтобы все одинакие?» «У меня не все одинакие», — упорно повторил красноармеец помоложе. «Все на одно лицо, я их не разбираю». Боровой наклонился и отвернул брезент.